Глава третья. «Ну что, старый, вперед из песней!» Мысленно подстегнул я себя, осторожно выползая из лесу на край ведьмовского круга. Плотно общаясь в свое время с Кущеем, я, развесивши уши, внимал его рассказам о стародавних временах и разнообразных формах нежити и нечисти, проживающих, так сказать, по соседству, а то и прямо плечом к плечу с людьми, о леших и водяных, домовиках и полевиках, о банниках и вурдалаках, упырях и барыгинях, отдельное порождение дивного народа, обзываемое официальной церковью нечистой силой, в незапамятные времена считали себя чуть ли не локальными местечковыми башками. Да-да, этим гребаным тварям и бывшим мертвакам, и некогда ими не бывавшими, наши пра-пра-пращуры даже требы клали, прямо как долбаные стриги, к лагу, к которой я сейчас и приближаюсь. Ну, вот... Почитайте на досуге слово об идолах безымянного русского книжника XII века в поучении, прописанном Григорию Богослову. И вот представьте, каково жилось тогда простому смертному. И требы те зачастую были настолько кровавыми, что проклятая нечисть жировала, поглощая невиданную прорву живительной энергии и считая себя настоящими вершителями человеческих судеб. Пока я отсутствовал у логовостриги, ничего не изменилось. Идеальный выжженный проклятой силой ведьмовской круг, опоясывающий вросшую в землю избушку. Вокруг колдовской полянки все так же стояли высоченные толстые деревья, окружившие жилище лесной ведьмы, словно солдаты на страже. А внутри выжженная земля, на местами редкие чахлые и изувеченные, словно неведомой болезнью кустарники, да сорная трава, которая тоже совершенно не выглядела здоровой и пышущей зеленью. Так, какое-то серо-буро-малиновое недоразумение, сплошь покрытое острыми шипами да колюче-приставучим репейником. Ничего другого на полянке вокруг избы и не произрастало, настолько была пропитана эманациями смерти, которые и составляли основу дара лесных ведьм, окружающая земля. И я это прекрасно чувствовал, как-никак, а схожий талант-то в моем загашнике имеется, определить бы, где точно находится это дьявольское отродье. Ведь вполне может статься и так, что дрыхнет без задних ног эта тварь где-нибудь в тиши и прохладе своей хижины, насытившись свежим мясцом бедной Василинки и зарывшись в груду обглоданных косточек своих безответных жертв. Однако же с точностью это можно было утверждать только после тщательного исследования поляны и самой хижины стриги. Девушку, конечно, жалко, тьфу-тьфу-тьфу, пусть живет долго и счастливо. Но мне такая вот ситуевина со спящей ведьмой была как нельзя кстати. Я выровнял дыхание, что слегка участилось, превращаясь в настоящую машину для ликвидации дьявольских отродий, не дающих обычным людям спокойно жить и радоваться жизни. Эх, раскинуть бы сейчас ловчую сеть, чтобы определить, где хозяйка заховалась. Но мой резерв был до сих пор пуст, поэтому доступа к ставшему уже привычным заклинанию я не имел, а ведь мог без особых проблем определить ее местонахождение. Я решительно ступил на первую прогалину отравленной земли и неспешно зашагал в сторону скособочившейся хижины. Возле покосившегося уцелевшего столба из ограды, некогда окружавшим избушку ведьмы сплошным частоколом, а ныне частично сгнивший, а частично лежавшего на земле, я притормозил. Похоже, что ведьма к сегодняшнему моменту основательно расслабилась и за своей безопасностью не особо-то и следила. Вона даже частокол не соизволила обновить, он почти разваливался. Калитка на невесть как уцелевшем столбе висела на одной петле, и если бы не врезанная в древо магическая печать, от забора бы уже и давно следа не осталось. Толстый накренившийся столб с огромным черепом неведомой рогатой твари, нанизанным на его оголовок, вызывал невольную оторопь и холодящее чувство серьезной опасности. Ведь эта хреновина, похоже, являлась поистине ужасающим орудием. Больше всего вот этот столб походил на древний германский нитшест. У германских племен этот шест служил для проклятия врагов. Он представлял собой длинный деревянный шест с головой недавно зарезанной лошади на конце. Иногда с накинутой шкурой лошади на шест, голова животного была обращена в сторону цели. Само же проклинание могло быть вырезано рунами на шесте. Только судя по многочисленным рунам, что еще продолжали фонить былыми остатками мощной и смертоносной энергии, Функций-то у него гораздо как побольше. И пусть обладатель этой чудовищной черепушки и был мертв хрен его знает сколько лет, но я реально чувствовал своей пятой точкой исходящую от него угрозу. Остатки колдовской силы, некогда привязывающие созданное лесной ведьмой некросущество к нашему миру и превратившего этого монстра в верного исполнителя извращенных желаний стриги, до сих пор еще не выветрилось из этой массивной черепушки. Вот боюсь даже предположить, на что было оно способно на пике своего могущества. Да и сам столб неспроста привлек мое внимание. Темные символы и знаки, которые были в изобилии врезаны в подгнившую со временем древесину, поражали четкостью и продуманностью колдовских формул. Общаясь с Кощеем, я немало почерпнул от него информации о возможностях ведьмовских тотемов, являющихся по сути неким подражанием идолищам древних башков, что в моменты своего могущества могли стирать земли целые города, поворачивать реки вспять и натурально так сотрясать горы. В этот стол при помощи столь изощренных формул в свое время было вкачано просто неимоверное количество некроэнергии, что даже у меня, имеющего склонность к некромагии, пробежали по спине крупные колючие мурашки. Это чудище в былые годы могло причинять немалый вред не только людям, но даже и некоторым высшим существам. Хорошо, потрудилась в свое время проклятая тварь. И я понял еще одну вещь. Чтобы вновь пробудить это чудовищное колдовство к жизни, не нужно было практически никаких вот чрезмерных усилий, лишь немного влить специфической энергии во врезанное в древесину древнее заклинание. Совсем чуть-чуть. Я даже успел понять, куда нужно приложить вектор силы в этом хитросплетении магических символов, и рогатый монстр вновь пробудится от вековечного забытья и станет на службу своей кровожадной хозяйки. Неожиданно я почувствовал на себе слабые проблески внимания. Магическая тварь, с трудом преодолевая сонное забвение, вызванное явной нехваткой силы, мной заинтересовалась. Она пронюхалась, как старая немощная псина, пока еще не понимая, что же со мной делать, сообщить ли хозяйке о неожиданном вторжении врага на охраняемую территорию или никакой опасности я не представляю. Мне крупно повезло, когда-то напитанное под завязкой колдовской энергией дерево простояло так долго без обновления рунной резьбы, что практически лишилось магии и большей части своих способностей. Иначе мне бы ни за что на свете не удалось бы провернуть задуманный мной фокус. Честно признаться, я в тот момент сильно рисковал, ведь можно было просто просочиться мимо старого и дремлющего охранного артефакта, и он бы меня не заметил. Но я не привык оставлять за спиной потенциальную опасность, поэтому и пошел на этот оправданный риск. На мгновение, перейдя в свою кромешную ипостась, я протянул когтистую лапу к гнилому бревну и погладил его, словно старого преданного пса, о котором все забыли. Одновременно я послал этому псевдоразумному артефакту короткий ментальный импульс, типа «Мы с тобой одной крови, ты и я». Это такой Маугли-девиз. И к моей несказанной радости гребаный Ницшест откликнулся. Вот прямо-таки хвостиком завилял, разве что в нос не лизнул по причине нехватки энергии. Ну вот и здорово, вот и подружились. Теперь охранная магическая зверушка ведьмы стала абсолютно ручной и не будет поднимать шум по поводу моего присутствия. Но так или иначе, а задницу-то я себе частично уже прикрыл, и если мне удастся уничтожить проклятую тварь, то я все здесь нахрен сожгу, дотла до уголька, а пепел развею. Ведь все, что создано стрыгой, создано на крови, муках и страданиях обычных жертв. И эта гребаная тварь ничем не лучше эсэсовских некромагов, а то и на голову превосходящих их в темных искусствах. Похоже, все, что создано подобными деятелями, нужно изничтожать на корню. Выпалывать так тщательно, чтобы ни один росточек никогда больше не проклюнулся. Я был готов для этого даже жизнь положить. Бросивший прощальный взгляд на ставший дружелюбным Ницшест, я довольно кивнул и осторожно продвинулся дальше. Почерневшие от времени бревна избушки приближались, а я уже прикидывал, откуда же мне начать свое проникновение в заброшенное логово стриги. Осторожно добежавший до избушки, я толкнул дверь. Она оказалась заперта изнутри, так же, как и окна сруба, затворенные толстыми ставнями. Не подкоп же мне копать. Нет, это точно бредовая идея, оставался один более-менее приемлемый вариант. Пробираясь к хижине, я заметил, что крыша, крытая рассохшейся гонтой, клиновидными деревянными дощечками, когда-то плотно пригнанными одна к другой, местами провалилась. Вновь отрастивши на руках страшенные когти, я, вгоняя их в податливое дерево, словно кошка вскарабкался на крышу. Эх, была бы у меня сила, то я бы попросту вызвал стригу на честный поединок, а не изображал бы из себя Япону папу гребаного ниндзя. Но резерв у меня пуст, никаких накопителей тоже не имелось, а вот как с этим обстояли дела у старухи, мне неизвестно. Лучше, как говорится, перебдеть, чем недобдеть, и так людям не поможешь, и свою дурную головушку сгубишь. Поэтому я аккуратно забирался на подрагивающее под моим весом подгнившее стропило и уже совсем было собирался занырнуть темное чрево дырявой крыши, как мой взгляд за что-то зацепился на самой границе периферического зрения, магического, которое я до сих пор не отключил. Я остановился, пытаясь сообразить, что же такое привлекло мое внимание. И, понявши это, я едва не выматерился во весь голос. И то, что я увидел, мне абсолютно не понравилось. Нужно, наверное, вам объяснить некоторые аспекты смертельной для любых живых организмов и не только людей вредоносной деятельности лесных ведьм. Эти мерзопакостные твари сами ни в коей мере не являются живыми существами, но и полностью мертвыми, как тех же поднятых магами из могил некротов, которым, чтобы возродиться для потусторонней жизни, нужно перед этим обязательно умереть, их тоже считать нельзя. Я послушал, что мне на этот счет говорил Кощей, и абсолютно не помнил, вот каким таким образом лесные ведьмы достигают своего псевдоживого состояния, но то, что они перед этим не отдают концы, неоспоримый факт. И вот, для поддержания этой своей псевдожизни им нужны жертвы. Живые существа, которых они пожирают, и тоже живьем. Предварительно зачаровав и проведя над телом бедолаги некий обряд. Именно таким мерзким способом они поддерживали свое существование. И именно такие жертвы я и видел на первой поляне в лесу, подле которых меня и подловил первуша. Но существовал и другой подвид жертв, именно для этого ведьмы выборочно уводили с собой некоторых женщин и молодых девушек. Кощей считал, что они были все потенциально одаренными, но по какой-либо причине не успевшими пробудиться и пройти инициацию. И вот их ждала уже совсем незавидная участь. Этих бедняжек после специальной и тоже весьма болезненной подготовки слегка прожаривали на колдовском огне для причинения жертве невыносимых страданий. Его бессмертие, изучая в свое время немало ведьмовских гримуаров, считал, что причинение жертвам физического вреда, мучений и страданий весьма улучшает качество и вывод проводимой лесными ведьмами некроэнергии, а также куда легче происходит ее трансформация в удобоваримую для усвоения дьявольскими тварями форму. Однако же, даже с затяжным умерщвлением и поеданием жертвы демонический ритуал обычно не заканчивался. У каждой уважающей себя гребаной такой твари имелось свое личное кладбище, куда она зарывала бренные останки своих жертв, превратившие их в некое подобие цепных духов хама Атайгаха, которыми можно было воспользоваться в критический момент. Этакий засадный полк для случая внезапного нападения врагов. И чем ведьма старше и сильнее, тем импровизированное кладбище у такой твари обширнее. Ведь на изготовление подобных духов идут лишь самые потенциально сильные одаренные, да еще и только женщины, которые встречаются не так, чтобы и часто. Из того же источника мне было известно, что у лесных чернокнижниц возрастом в пару-тройку столетий, и которых Кощей считал моложавыми бабками, личные погосты насчитывали не более десятка могил. Особых проблем они доставить бы мне не могли, хоть и повозиться пришлось бы. С колдунями счет могильных холмиков, на личном кладбище которых переваливал за 50, нужно было держать ухо востро. Но и с этим не справиться было бы по плечу. И лишь встретив ведьму на заднем дворике, которой покоились останки не менее чем 500 замученных и съеденных жертв, не стоило бы основательно задуматься. А сдюжили? И все это, естественно, при наличии заполненного силой резерва. А я-то на данный момент абсолютно пуст. Отчего же, спросите вы, Кощей мне так подробно посвятил в нюансы существования этих кровожадных тварей. Да, все дело в том, что его ненаглядная подруга, подхватившая неведомую ранее для асуров болезнь в виде кромешного проклятия, тоже превратилась в некое подобие лесной ведьмы. Она стала ни много ни мало, а целой бабой-ягой, о которой даже до нашего времени дошли страшные и жуткие легенды. Вот и изучал ведьм мой бессмертный приятель, пытаясь найти лекарство от проклятия. Ну а даже на сегодняшний день его тысячелетние изыскания ничего не принесли. А я же, восседая на проваленном коньковом брусе лесной хижины, наблюдал в магическом зрении интенсивное свечение на обширнейшей территории, могилки замученных жертв стрихи, давно уже не выделяющиеся даже плывшими холмиками на поверхности земли, расцветали изумрудными всполохами энергии, и количество жертв этой кровожадной твари совершенно не поддавалось счету. Невидимый обычным зрением погост растянулся по всему лесу с тыльной стороны хижины, насколько хватало глаз. И если гребаное бестие встретит меня во всеоружии, то боюсь, что справиться с ней мне просто не хватит сил. А вот на одной физухе, даже в кромешном обличии, далеко-то не уедешь. Правда, есть призрачный шанс, что я успею ее распотрошить ранее, чем она придет в себя после сытного обеда. Они всегда впадают в спячку после подобного злодейства, и им нужно переварить массу некроэнергии, это не так-то и просто. Маленький, призрачный, но шанс угробить монстра во плоти и не сдохнуть самому все-таки есть, ёпти. Хоть я уже давно и мертв, причем неоднократно, и чего мне терять, так что будем еще посмотреть, кто чью шкуру натянет в итоге на звонкий барабан. Но на данный момент прочь всякие сомнения, может еще и все и обойдется, и эта гребаная дьявольская тварь просто дрыхнет без задних ног. Я перебросил ногу в дыру и буквально просочился в темный, пыльный и захламленный всевозможной гадостью чердак. Здесь, на первый взгляд, все было, как и должно быть, на чердаке лесной хижины с провалившимся потолком. Местами росла сорная трава, воняла грызунами и сухим птичьим дерьмом. И если не принимать во внимание, что этой избушке навскидку несколько сотен лет, тогда да, все так, как и должно было быть. Однако же под центральной коньковой балкой до сей поры висели практически нетронутыми целые вязанки и веники чародейских трав. Слегка окружил голову сушеный цвет белины, топорщился острыми и колючими шарами чертополох, а вот в самом темном углу чердака, где практически уцелела вся гонта, я рассмотрел небольшую вязанку-косичку, очень похожую на рисунок из одной древней книжки, что демонстрировал мне все тот же преснопамятный Кощей. Неужели легендарный разрыв трава? Мелькнула в моей голове шальная мысль, и я, не удержавшись, выдернул из косички несколько невесомых травинок, засунув их в обернутое вокруг бедер тряпье. Будет время, проверю. Я несколько раз глубоко вдохнул, наполняя кровь кислородом и переходя в некое подобие боевого режима, но еще не перекидываясь в свою кромешную ипостась, зависнув где-то на грани между двумя состояниями, однако же, все мои чувства обострились до максимально возможных величин, теперь я даже слышал, как шуршит в своей норке на крыше маленькая мышь, как бьется попавшая в липкую паучью сеть беспечная муха и много всего остального, но никакого присутствия в избушке гребаной злобной твари не ощущалось вообще. Можете мне поверить, я, как обладающий способностью управлять мертвяками, знаю, как благоухает настоящая смерть. Это отнюдь не запах банального разложения. Если дьявольской твари тут нет, и она отлучилась по каким-то своим там делам, то мне несказанно повезло. Можно подготовить ей неожиданную и горячую встречу, но для начала в ее отсутствие нужно было проверить, спустившись сквозь чернеющий квадрат люка, непосредственно жилую часть заброшенной хибары.